Из жития преподобного отца нашего Максима Капсоколевита об умной благодатной молитве. Божественный Григорий Синаит, встретив святого Максима и беседуя с ним, между прочим, спросил его: «Прошу тебя, отче мой честнейший, скажи мне, держишь ты умную молитву?» Тот, поникши головою, ответил ему: «Не хочу скрывать от тебя, честный отче, чудо Пресвятой Богородицы, которое было со мною. От юности моей имел я великую веру к госпоже моей Богородице и умолял ее со слезами, да подаст мне сию благодать умной молитвы. В один день, пришедший в храм, как имел обычай, просил я ее о сем с безмерной теплотой сердца, и когда потом с любовью целовал святую икону ее, вдруг ощутил в груди моей и сердце моем некую особенную теплоту и пламя, исшедшее от святой иконы, которое не жгло меня, а орошало и услаждало, и вносило в душу мою великое умиление. С этого момента, отче мой, сердце мое начало извнутрь себя говорить молитву, и ум мой услаждается памятованием Господа моего Иисуса Христа и Пресвятые Владычицы моей Богородицы, и всегда пребывает всем памятование о них. С того времени молитва не пресекалась в сердце моем, прости мне». Говорит ему святый Григорий: «Скажи мне, святый отче, бывало ли с тобою в то время, как ты говорил молитву Господи Иисусе Христе и прочее, божественное какое изменение или иступление, или другой какой плод Духа Святаго?» Божественный Максим ответил ему: «Да. И сего ради, отче, я уходил в пустынные места и всегда любил полное безмолвие, да наслаждусь в большей мере плодом молитвы, то есть преизобильной любовью к Богу и восхищением ума к Господу». Святый Григорий спросил его: «Прошу тебя, отче, скажи мне, имеешь ты то, о чем сказал?» Божественный Максим, потупив очи, говорит ему: «Не пытай о моих прельщениях». Тогда святый Григорий сказал ему: «О, когда бы и мне дал Бог иметь такое же прельщение, какое у тебя, отче святый! Впрочем, прошу тебя, скажи мне, в тот час, как ум твой восхищаем бывает к Богу, что видит он умными очами своими? И может ли тогда ум вместе с сердцем возводить молитву?» Святый Максим ответил ему: «Нет, не может. Ибо когда благодать Святаго Духа придет в человека посредством молитвы, тогда молитва прекращается, так как ум тогда весь овладевается благодатью Святаго Духа и не может более действовать собственными своими силами, но пребывает бездействен и повинуется только Духу Святому, и куда хочет Дух Святый, туда и ведет его, или в невещественный воздух света божественного, или в другое какое созерцание несказанное, или, как часто бывает, в божественную беседу. И кратко сказать, как хочет утешитель Дух Святый, так и утешает рабов своих, какая потребна каждому из них, то и подает им благодать свою. Сие, что говорю я, может всякий явно видеть в пророках и апостолах, которые сподоблялись видеть всякого рода видения, хотя люди насмехались над ними, почитая их прельщенными и упившимися. Так пророк Исаия видел Господа на престоле высоком, превознесенного и окруженного серафимами. Первомученик Стефан видел отверстые небеса и Господа Иисуса, одесную Отца и прочее. Таким же образом и ныне рабы Христовы сподобляются видеть разные видения, которым некие не верят и никак не признают их истинными, но считают прелестями, и тех, которые видят их, называют состоящими в прелести. Дивлюсь я таким много и недоумеваю, что это за люди, и как ослепились они, что будто слепые не видят и не веруют тому, что обетовал неложный Бог устами пророка Иоиля, именно, что это самое даст он верующим, говоря: «Излию от Духа моего на всякую плоть», и прорекут. Каковую благодать Господь ниспослал на учеников своих, и ныне подает ее, и будет подавать до скончания века по обетованию своему всем верным рабам своим. Итак, когда сия благодать Духа Святаго сойдет на кого-либо, то не что-либо обыкновенное показывает ему из вещей чувственного мира сего, но показывает то, что тот никогда не видел и не воображал. Тогда ум такого человека научается от Святаго Духа высшим и сокровенным тайнам, которых по божественному Павлу ни око человеческое не может видеть, ни ум уразуметь сам собою никогда. И чтобы тебе понять, как ум наш видит их, вникни в то, что я скажу тебе. Воск, когда далеко от огня находится, бывает тверд, и можно взять его и держать. Но как только ввергнешь его во огонь, тотчас растаивает. И там в огне возгорается и горит, и бывает весь светом, и таким образом кончается весь среди огня. Так и ум человеческий. Когда один сам о себе бывает, не сретясь с Богом, тогда уразумевает, как обычно окружающие его, по силе своей. Когда же приблизится к огню Божества и к Духу Святому, тогда весь всецело овладевается онным огнем божеским, и бывает весь свет. И там в пламени Духа Святаго возгорается и разливается в божеских помышлениях, и никак невозможно ему тогда среди огня Божества помышлять о своем и о том, о чем хочет. После сего святый Григорий напомянул ему: «Бывает, к обсоколевите мой, и другое нечто подобное всему, что, однако же, есть действо прелести». На это великий он и Максим ответил ему: «Бывает, но у каждой из сих свои особые признаки, иные признаки прелести, иные благодати. Когда злой дух прелести приближается к человеку, то возмущает ум его и делает диким, сердце ожесточает и омрачает, наводит боязнь и страх, и гордость, очи извращает, мозг тревожит, все тело в трепетание приводит. Призрачно пред очами показывает свет не светлый и чистый, а красноватый. Ум делается иступленным и бесноватым, и уста заставляет говорить слова непотребные и хульные. Тот, кто видит сего духа прелести, большую частью серчает и исполнен бывает гнева, смирения совсем не знает, ни истинного плача и слез, но всегда хвастается своими хорошествами и тщеславится ими. И всегда без сдержанности и страха Божия поддается движениям страстей, наконец выходит из ума и приходит в совершенную пагубу. От таковой прелести да избавит нас Господь молитвами Твоими, Отче честный. Признаки же благодати — суть следующие. Когда входит в человека благодать Святаго Духа, то собирает ум его и делает его внимательным и смиренным, приводит ему на память смерть и грехи его, будущий суд и вечные мучения. Душу его наполняет сокрушенным умилением и подвигает к плачу и слезам. Очи его делает кроткими и полными слез. И чем более сближается с человеком, тем более умиротворяет душу его и утешает святыми страданиями Господа нашего Иисуса Христа и беспредельным его человеколюбием. И ум исполняет возвышенными созерцаниями недомыслимой силы Божией, как он единым словом все из несущего привел в бытие. Безмерной силой, коей все содержит, всем управляет и о всем промышляет. Непостижимой Святой Троицей и неисследимой бездны божеского существа и прочее. Тогда ум человека восторгается божеским онным светом и просвещается светом божеского видения. Сердце делается тихим и кротким, и обильно источает плод Духа Святаго — радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, любовь, смирение и прочее. И душа его восприемлет неизреченное веселье. Слыша сие, святый Григорий Синаид пришел в исступление, изумляясь тому, что говорил преподобный Максим, и более не называл уже его человеком, но земным ангелом.